Здравствуйте, служба приема заказов по телефону. Меня зовут Юлия, слушаю вас. Заказ хотели бы оформить. Еще раз, пожалуйста, повторите, вас очень плохо слышно. Пельмени. 3 семерки. Всего доброго, вам до свидания. Всего вам доброго, до свидания. Здравствуйте, служба приема. Здравствуйте, Елена, слушаю вас. Заказ хотели бы оформить. Повторите, пожалуйста, что вы хотели? Мороженого, 3 семерки. Вы меня слышите? Зовите, пожалуйста, номер карты. Нет карты. Для оформления заказа нужна карта. Если у вас нет карты, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки. Всего доброго, хорошо. До свидания. Полный, меня зовут Дарья, слушаю вас. Заказ хотели бы оформить. Номер карты назовите, пожалуйста. Нет карты. Назовите, пожалуйста, номер карты постоянного покупателя. Уточните, пожалуйста, что это такое. Вы меня слышите? Что это такое? Ваш разговор несет некорректный характер. Я вам, к сожалению, ваш разговор некорректен. Всего вам доброго, до свидания. Здравствуйте, служба приема. Здравствуйте, телефон. Нет, вот Мария, слушаю вас. Заказ хотели бы оформить. Номер вашей карты, пожалуйста. 3 семерки. К сожалению, вас очень плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста, позднее, возможно, связь с этим. Всего вам человеком. Доброго, до свидания. Здравствуйте, служба. Здравствуйте. Вот Елена, слушаю вас. Заказ хотели бы оформить. Повторите, пожалуйста, что вы хотели? Мороженого, Бердянск. Вы меня слышите? Зовите, пожалуйста, номер карты. Нет карты. Для оформления заказа нужна карта. Если у вас нет карты, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки. Всего доброго, хорошо. До свидания. Компания «Сканон». Здравствуйте. Нету кода. Какого кода? Девушка, карты постоянного покупателя. Что? Карты постоянного покупателя. Вы мне слышите? Номер карты. Что? Я не понимаю, какого кода нет? Вы карты постоянного покупателя? Карты постоянного покупателя? Ну. Вы забыли номер карты, да? Да. Номер телефона, помните? 766-16-69. А на кого карта была зарегистрирована? Антон Игоревич. Вы меня слышите? Да, я вас слышу, минуту. Так, я не понимаю, зарегистрировано почему-то без пин-кода у вас. Как-то очень странно. Уточните, пожалуйста, что это такое? Ну, номер карты и пин-код дается. 766-16-69, да, телефон московский? Правильно. Минуту сейчас еще посмотрю. А вы сами пытались зарегистрироваться? Да. Но у вас какой-то сбой произошел, регистрация не прошла, я смотрю. Заказ хотели бы оформить? Заказ оформить. Оставайтесь на линии, соединю вас с оператором, девочки вас зарегистрируют и оформят вам заказ. Хорошо. Здравствуйте, служба приема заказов по телефону. Меня зовут Мария, слушаю вас. Здравствуйте. Заказ хотели бы оформить? Номер вашей карты назовите. Нету кода. Для того, чтобы зарегистрироваться, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки. Всего доброго, до свидания. Компания «Сканон», Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Хотели бы оформить? Номер карты постоянного покупателя. Алло, вы заказ хотите сделать? Да. Минутку. На данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам обязательно ответят. Всего вам доброго, до свидания. Здравствуйте. Вы позвонили в единую справочную службу компании «Седьмой континент». «Седьмой континент». Здравствуйте. Заказ хотели бы оформить? Телефон подскажите, ваш контактный. 766-16-69. Вы до этого делали у нас заказ, да? Нет. Алло. Вы меня слышите? Вас очень-очень плохо слышно. Пропадаете постоянно. Алло. Что, простите? Пропадаете постоянно. Попробуйте перезвонить, может, будет получше связь. Просто я вам не перезвоню, у вас номер неизвестный. Либо вы оставьте телефон, я вам перезвоню, может, получше связь будет. К сожалению, ваш разговор некорректен. Всего вам доброго, до свидания. Здравствуйте. Вы позвонили в единую справочную службу компании «Седьмой континент». «Седьмой континент», я здравствуйте. Здравствуйте. Заказ хотели бы оформить. Вы раньше вам заказы делали? Нет. Первый раз, да? Да. А доставка будет куда? Большая Никитская, 15. Сейчас, секунду. Доставка, к сожалению, только на завтра. Вы сможете завтра принять заказ? Хорошо. Назовите, пожалуйста, фамилию и имущество. Антон Игоревич. Угальский? Угальский, да? Да. Ваш контактный телефон. 766-16-69. 766-16-69. Правильно? А код города? Или код это города? Мобильный телефон? Что? Код города в 3 семерки. Еще раз. Послушно. Код города в 3 семерки. 3 семерки? Правильно? А... Код города 3 семерки? Да. Город Бердянск. Сейчас, секундочку. То есть 8-3-7-7-6-6-16-69. Правильно? Правильно. Так, улица Большая Никитская. Да. Дом. 15. Дом 15. Отель название. Что, простите? Название отеля, гостиницы. Что? Куда доставка будет? Это отель? Как я правильно поняла? Надо... Это дом, да? Квартира. Большая Никитская, дом 15, корпус есть? 4. Квартира? Квартира 20. Подъезд, этаж? 12. Подъезд 6. Какой? 12. Угу. Этаж? 6. Угу. Код или домофон, может быть, от подъезда или охрана? Номер домофона. 3 семерки. Угу. Так, нам завтра заказ, в ближайшее время с 11 до 13. Удобно? Хорошо. Оплата будет наличными? Да. А дополнительный телефон, может быть, контактный будет? Потому что будут созваниваться еще из магазина перед тем, как поедут. Нет. Поэтому телефона вы будете доступны? Да. Угу. Заказывайте, какой товар вам нужен? 3 семерки, бутылка. Так, не поняла, что за бутылка? 3 семерки. Так, не понимаю, что это такое? 3 семерки, это портвейн. А, портвейн. Но, к сожалению, такого портвейна у нас нету на доставке. Пельмени. А, пельмени клинские от Ильиной. Клинские, пельмени 500 грамм, останкинские. 90... Что? Пельмени останкинские. Останкинские. Так, останкинские 500 грамм, 56,90. Хорошо. Одну коробку? Да. Дальше. Мороженого чистая линия. Мороженое чистая линия. Ванильный. Пломбир. 70 грамм, 30 рублей. 20 штук. Дальше. Бородинский. Так, хлеб бородинский целый, да? Да. Один? Да. Что еще? Оформляем заказ? Это все, это весь заказ? Да. На хлеб бородинский, 20 мороженого и одна пачка пельменей. Правильно? Правильно. У вас получается платная доставка 300 рублей. Хорошо. Общая сумма 978 рублей. Да. На завтра ваш заказ мы приняли с 11 до 13. Номер заказа запишите? Да. 903. Одну минуту. Одну минуту, пожалуйста. Угу. Да. 903-702. Хорошо. Оплата наличные, правильно? Да. До свидания. Всего вам доброго. До свидания.